И в эти же дни погибла коммуна в Поречье. Погибла сразу в несколько дней в августе. Шли дожди. Ночи были тихие и глухи. И ночью приехали в коммуну неизвестные вооруженные в папахах и бурках. Их привел неизвестный черномазый, товарищ Герри. За неделю до этого ушел из коммуны Шура Стыценко. Он вернулся с Герри. В сумерки пришла гроза, шумел дождь, дул ветер. Андрей уезжал с утра в дальнее поле. В сумерки он застал в библиотеке Юзика, Семена Ивановича и Герри. Они топили камин, жгли бумаги. Семен Иванович поспешно вышел. Юзик стоял, расставив тонкие свои ноги, положив руку на талию. Герри в папахе сидел на корточках против огня. «Вы не знакомы? Товагищ Андрей, товагищ Гегги». Герри молча подал огромную руку и сказал Юзику по-английски. Юзик презрительно пожал плечами и промолчал. «Товагищ Андрей не понимает по-английски», — сказал Юзик. «Вы мне простите, товарищ Андрей, но я очень устал». Губы Герри, неприспособленные к улыбке, растянулись в усмешку, но смоляные его глаза по-прежнему остались тяжелы и холодны, очень сосредоточенные. «Гегги приехал с Украины. Там сколько будет восстания. Мы с Гегги долго вместе голодали в Канаде. Затем на Украине я спас ему жизнь, когда гайдамаки бгали Екатеринослав. Гегги, не умея наводить, стрелял по Гогоду из пушки, не умея наводить. Гегги, говорят, ты был пьян? Гегги схватили и хотели гастрелять, но вечером пришел я со своим отрядом и спас жизнь Гегги. Я очень люблю жизнь, товарищ Гегги, как и ты. Я ничего не хочу от гугих, но я не позволю тгонуть меня». «Товарищ Юзеф, когда придет старость, мы будем вспоминать. Ты очень фразичен. Я очень люблю жизнь, Гегги, ибо у меня свободная воля. Ты очень фразичен, товарищ Юзеф. Пусть так». Юзик пожал презрительно плечом. Герри встал, разминая мышцы. Огонь в камине потухал. Юзик стоял неподвижно, с руками на тонкой своей высокой талии, смотрел в огонь. В кабинет вошли Аскерка, Николай, Кирилл, Наталья, Анна, Павленко. Стасик в гостиной заиграл на рояле гопака. Сейчас же оборвал. Наталья подошла сзади к Юзику, положила руки ему на плечи, прислонила голову и сказала: «Милый товарищ Юзик, не надо грустить. Какой дождь! Мы собрались, чтобы быть вместе в этот вечер». Вошел Стасик в халате с кистями, рявкнул: «Юська, не журися! Хиба ж ты дурак?» Юзик повернулся и громко сказал, покойно и презрительно: «Товагищи, Шуга Стеценко не товагищ и не гевельционер. Он госта-бандит. Гегги — гость. Давайте веселиться». В коммуне в старом княжеском доме веселились бесшабашно, задорно и молодо. За окнами стал черный мрак, хлестал дождь, шумел ветер. В гостиной зажгли кенкеты, последний раз зажигавшиеся верно при князьях, танцевали, пели, играли в наборы, метелили метелицу. Павленко и Наталья таинственно принесли окорок, бутылки с коньяком и водками и корзину яблок. Герри и с ним приехавших не было. И от того, что за стенами были чужие, от того, что над землей шли осенние, уже холодные облака, было в зале особенно уютно и весело. Варили жжёнку, обносили всех чарочкой, разбредались по разным углам и собирались вновь, шутили, спорили, говорили. Разошлись за полночь.